Глава 9. Альянс. Альгор. Евгений. 27 сентября. Дни медленно и мучительно тянулись друг за другом. Евгений сидел в башне неба и звезд, ожидая решения Вильхрейма. Всю неделю, с момента, как его заперли, к нему не пускали ни братьев, ни жену. 3 раза в день ему приносили еду, но на этом общение с живыми людьми заканчивалось. Евгений ожидал, что дверь комнаты распахнется, и перед ним снова окажется это существо, что одним касанием выворачивало сознание наизнанку. Ждал, что его казнят или объявят нового короля. Но день за днем ничего не происходило, а ожидание неизвестности изматывало. «Надеюсь, хоть у тебя, Анджи, все хорошо», — тихо сказал кронпринц, всматриваясь в рассветное солнце, что просачивалось сквозь кроны деревьев великого леса. Он знал, что повелительница воды не успеет вовремя добраться до неизвестного острова и переубедить верхушку совета. Сам виноват, что его посадили под арест. Это он был неосторожен. Когда совет явился, в первый же день всплыли его тайные встречи с Анджи. Более того, пустили слух, что он изменял жене, а это путь к лишению короны. Подобные измены могут считать за заговор против целой династии, а Евгений и не мог отрицать, что просил повелительницу вернуться к нему, поэтому до выяснения обстоятельств его закрыли в башне. «Доброе утро!» — за спиной раздался язвительный голос Скарлетт. Обернувшись, Евгений не заметил даже тени веселья на ее лице, только злость. «А я уж решила, что больше тебя не увижу», — Евгений облокотился на подоконник. «Не хочешь прогуляться по замку?» — заговорщически проговорила Скарлетт, скрестив руки на груди. «Дверь все еще охраняет сила Вильхрейма. При всем желании не могу», — расстроенно пожал он плечами. «А кто сказал, что мы будем гулять в этом измерении?» — удивилась Скарлетт и взметнула черные брови. И прежде чем Евгений успел что-либо сделать, ладонь жнеца с хлопком легла на его грудь, и он невольно отшатнулся в сторону от окна, пытаясь дышать. Грудина будто припечаталась к легким, а сердце сжимали в кулак. «Ты меня убить решила?» — задыхаясь, проговорил кронпринц. «Уже», — без капли сожаления ответила Скарлетт. Она явно получала удовольствие от его мучений. «А теперь поторопись», — добавила жнец уже серьезным тоном. Евгений резко выпрямился, с ужасом глядя на свое тело, что с грохотом упало на пол. И прежде чем успел высказать все, что думает, рука Скарлетт легла на его плечо, и оба пропали из комнаты. «Да расслабься, ты еще жив!» «Но перемещать я могу только души». Неужели растерянность настолько сильно отразилась на его лице? «Куда ты пропала после похорон? Ты узнала, что тогда все-таки случилось?» Завалил он ее вопросами, наблюдая, как Скарлетт что-то ищет в постели и под ней. «Я?» — жнец удивленно похлопала ресницами. «Я думала, ты уже во всем разобрался», — самым невинным голосом проговорила она, изображая полное недоумение. Евгений потупил взгляд, не понимая, это сейчас шутка была или что. «То, что ты рассказывала о волнах, мне кажется, коса могла так среагировать, только если в самом Алексее есть волны, подобные твоей косе и тебе самой». Скарлетт поаплодировала и одобрительно кивнула. «Так что тебе тогда пришло в голову?» — не унимался кронпринц, продолжая поиски неизвестно чего. «Несколько лет назад произошел страшный инцидент. Одного из жнецов убили. Мы знали, что это произошло в Альгоре, но всплеск истинных волн был настолько сильный, что мы не смогли определить точное место, даже время. Не успели мы с братьями и сестрами начать расследование, как волны сами испарились. Истинные волны распадаются куда дольше, чем примитивные, поэтому это было очень странным явлением, даже исключительным. Мы искали, но в итоге так ничего и не нашли». «И теперь ты думаешь, что в убийстве жнеца виноват мой брат?» — понял Евгений. «Возьми меня за руку!» Скарлетт протянула руку, и Евгений, секунду сомневаясь, все же сжал ее. Внутри все моментально успокоилось, мысли растаяли, и тянуло его только к ней. «То, что ты чувствуешь, естественно, для призраков. Я чувствую тоже по отношению к вам. Наши волны очень схожи. Так я чувствую тех, кто умер, и провожаю их на тот свет, как проводник». Скарлетт отпустила его руку. «Ищи подобную тягу здесь». «Если Алексей использовал свою силу не здесь?» «Он использовал ее на короле, а тот проводил в покоях половину своего времени». Скарлетт пожала плечами, и они приступили к поискам. «Здесь, в центре», — отреагировал Евгений, когда его рука прошла сквозь матрас. То, что он чувствовал, было очень похоже на ощущения, о которых говорила Скарлетт. Он не чувствовал определенной формы предмета, скорее это была вязкая субстанция. И чем дольше мужчина ее касался, тем сильнее чувство успокоения и мнимой свободы его накрывало и утягивало за собой в пучину вечного сна. Звонкая пощечина острым жжением на щеке моментально привела его в чувство. Отшатнувшись от кровати, Евгений смерил взглядом жнеца. «Будь осторожнее, так можно и по-настоящему умереть, или, того хуже, застрять в этом пограничном состоянии между жизнью и смертью», — ласково предупредила его Алая, точно заботливая мать предостерегает ребенка от опасностей. Скарлетт опустила руку сквозь матрас, затаила дыхание. Взгляд темных глаз стал настороженным. Тело девушки напряглось, словно вот-вот, и она доберется до истины. Но жнец разочарованно вздохнула и помотала головой. «Что бы тут ни было, — в конце концов сказала она, — отсюда это уже забрали. Теперь понятно, чего это Алексей никого не подпускал к отцу, когда объявили о его смерти, — задумчиво пояснил Евгений. Скарлетт появилась за его спиной, положив руку на его плечо, и пространство перед ними вновь растаяло. Вздохнув снова, они уже стояли в коридоре возле покоев Алексея. «Странно, я думала, мы окажемся сразу в его комнате», — удивилась Скарлетт, приложив ладонь к двери, но тонкая призрачная рука встретила препятствие. «А он точно человек?» «Уже не уверен», — одними губами ответил кронпринц. По коридору раздалось цоканье, и он услышал голос супруги. Она была то ли зла, то ли встревожена. «Анна Виард Лас Морен, пятая принцесса государства Эйрисхан, полуэльфийка, получеловек. Высокий рост, тонкая осиная талия, длинные светлые волосы собраны в пышную косу с золотыми заколками в виде жар-птиц. Взгляд направлен в сторону покоев Андрея и его супруги, Лины Кард Лас Морен». «Это уже слишком, Лина!» Сквозь зубы прошипела Анна, бросив взгляд вокруг и, убедившись, что их не подслушивают, продолжила. «Но ты должна!» Настаивая, Лина вышла из покоев. Ее волосы цвета горького шоколада убраны назад, подчеркивая остроту эльфийских ушей. «Когда, если не сейчас?» Анна развернулась, быстро удаляясь вглубь коридора к башне неба и звезд. Сказать, что удивлению Евгения не было предела, ничего не сказать. За все то время, пока Анна и Лина жили под одной крышей, они и словом не обмолвились из-за разногласий своих государств. Как же много он пропускает, сидя в башне. «Наслушался?» — с укором спросила Скарлетт, снова появившись у него за спиной. Евгений даже вздрогнул от неожиданности и шумно выдохнул. «Хватит так появляться», — почти прорычал Евгений, обернувшись к ней. «Если ты все-таки хочешь узнать, что происходит с твоим братом, то у тебя есть несколько секунд». Ее взгляд буквально осуждал его за каждый шаг и каждое непонимание происходящего вокруг. Но, услышав гулкие шаги, он увидел, как Алексей торопился в свои покои. Скарлетт снова коснулась его, и, оказавшись у двери почти в ту секунду, когда младший брат открыл дверь, они немедля проникли внутрь. Тут Евгений боялся даже говорить. Перед глазами все еще мелькала картина, когда коса растворилась внутри Алексея. Бросив взгляд на Скарлетт, Евгений заметил ее сосредоточенность. Алая осторожно обошла вокруг третьего принца. Алексей достал конверт из кармана и оглянулся. Казалось, что младший брат смотрит прямо на него. Холодок прошел по спине, но младший брат вернул свое внимание к письму, после чего оно улетело в камин. «Как же ты не вовремя, дорогой брат, решил забыть про свой долг!» Алексей ударил кулаком по столу, стряхнув на пол все бумаги. От неожиданности Евгений даже перестал дышать. Смотрел, не отрываясь, заставляя держать себя в руках. «Поторопись!» — рыкнула Скарлетт своим чутьем, выискивая что-то по комнате, и, судя по тому, как она застыла, приложив руку к стене, нашла. Евгений же не в силах был отвлечься на что-то еще. Алексей окинул взглядом портрет матери, что висел над камином, и, достав лист бумаги, начал писать. Евгений подошел ближе, чтобы разглядеть текст. «Оставь его у себя!» Сложив бумагу, скрепив ее печатью, он подписал. «Ренету Боллинсу». Обернувшись к Скарлетт, увидел, как она держит в руках что-то похожее на лунный камень, ровной, овальной формы, но в ее руках оно мерцало так, что казалось, вот-вот растворится в воздухе. «Уходим немедленно!» — строго приказала Скарлетт. Евгений тряхнул головой, снова приковав внимание к Алексею, и заметил, как внутри его груди что-то мерцает так же. Мужчина не знал, как объяснить, но он буквально всем своим существом чувствовал эту нить, связывающую ту штуку в руках Скарлетт и Алексея. Поддавшись интуиции, Евгений оказался прямо напротив Алексея и засунул руки в его грудину, встречаясь с ним взглядом. «Вот сюрприз!» Алексей не выглядел удивленным. Евгений опешил, но почувствовал в своих руках те самые нити, что были в часовне. «Ты меня видишь?» — удивился кронпринц, но начал тянуть косу на себя. «Что ты творишь?» — перестала скрываться уже Скарлетт, сжав плечо Евгения. Эти нити проходили сквозь него, а перед глазами засверкали полупрозрачные блики. «Вижу. И вы оба сделали мне большое одолжение. Я и не знал, что ты нашел лазейку от чар Вильхрейма». «Кто ты такой?» — срывался Евгений с криком, разгоняя это наваждение. Он старался держаться за собственный разум. «Я единственный в этой семье, кто делает хоть что-то, а не боится каких-то существ с острова. Хотя, признаю, ты меня удивил. Уж никогда бы не подумал, что ты способен наплевать на честь семьи ради похотливых желаний». Алексей ухмыльнулся, а Евгений дернул рукой, чтобы ударить его как следует, но то, что было сокрыто внутри Алексея, удерживало его. Скарлетт помогала ему тянуть на себя, и, едва не упав, кронпринц отошел уже с косой в руках. Скарлетт подхватила ее в ту же секунду, и та замерцала вместе с камнем. Нити все еще тянулись к Алексею. Евгений чувствовал их на себе. Голова кружилась, веки закрывались сами собой, и чувство лживого спокойствия заполняло разум. «Ты должен вернуться в тело!» Он как будто под водой слышал Скарлетт, но это все казалось таким несущественным, таким неважным. Ему хотелось тянуться вперед, в пустоту перед собой, пусть он где-то в глубине души и понимал, что так нельзя и надо возвращаться. «Ты умрешь, если не вернешься!» Перед его лицом появился пергамент, и текст старым шрифтом написался на нем самостоятельно. Найдя в себе силы открыть глаза, он видел, как Алексей затягивал его душу, преобразуя в энергию. Он не понимал, но чувствовал те же нити, что и в момент, когда коса растворилась в Алексее. «Кукловод!» — вспомнил он особенность силы младшего брата. «Ну же! Сейчас без контракта я не смогу вернуть тебя!» Не читая, Евгений схватил письмо с красными чернилами и как смог расписался на листе. Тело пронзило острой болью, и разум погрузился в темноту. Распахнув глаза, Евгений резко сел в постели, обнаружив себя уже в башне неба и звезд. Дышать было тяжело. Перед глазами все еще мелькали те самые блики. «Слава небожителям, ты проснулся!» Встревоженный голос Анны заставил его быстро прийти в себя. Сразу вспомнился тот странный разговор с Линой. «Как ты?» — начал Евгений, подняв взгляд на дверь, заметил встревоженного Андрея. «С возвращением, брат, тебя еле откачали». Подорвавшись с постели, Евгений выбежал из башни, не заметив никакой преграды, и побежал в покои Алексея. Там еще была Скарлетт. «Лишь бы она сумела уйти», — крутилась одна единственная мысль. Евгений остановился, встретившись с Алексеем между коридором и лестницей на первый этаж. «Я знаю, это ты убил отца», — полушепотом сказал Евгений, заметив Скарлетт на другом конце коридора с косой. Алла улыбнулась ему и исчезла. Алексей сдержанно приподнял уголки губ. «Какие громкие обвинения от изменника!» «Я не знаю, что ты такой, Алексей, но я скажу все Вильхрейму. Мне корону уже не видать, но и ты ее не получишь. Андрей останется единственным законным наследником и станет следующим королем архипелага». Евгений еще никогда не был так уверен в своих словах, как сейчас. «И снова ты меня разочаровываешь!» Алексей помотал головой из стороны в сторону. «Неужели ты не понимаешь, что Вильхрейм здесь не чтобы нам помочь навести порядок, а чтобы уничтожить и подчинить себе следующего короля? Андрея они уничтожат как угрозу их власти. Ты же знаешь их строптивость, он не сможет долго играть по их правилам». «Заговоры и интриги плетешь здесь только ты!» Евгений сжал ладони в кулаки. Сердце билось так быстро, отдаваясь болью. Он и забыл, что чуть не умер. «Да ты прям святой!» — не сдержал взаимного упрека Алексей. «Включи, пожалуйста, мозг, дорогой брат. Я знаю, ты далеко не дурак, но эмоции тебя уничтожат. «Ты все еще кронпринц, не забывай это!» Евгений смерил его взглядом, подавляя злость, пульсирующую в венах. В словах Алексея была логика. Ведь если им действительно нужно было только разобраться в смерти старого короля и назначить нового, то ответ был бы очевиден, но они тянули время. Совет будто и вовсе не проводил это расследование, а просто наблюдал. «Ты сам говорил, что династию в Нельдире Вильхрейм сверг и поставил новую правящую семью. Только ты вряд ли знал, что в той семье наследники еще были. Они даже просили помощи в мятеже против Вильхрейма, но их всех убили, теперь на очереди мы. Хочешь сказать, у тебя есть план, как спасти династию? А по-твоему, для чего все это, Евгений? Наш отец позволял им собой помыкать, и посмотри, куда это нас привело. Спасем архипелаг, а после кидайся на меня с ножом, сколько будет душе угодно».